Да что рассказывать? Было просто время какое-то, когда в СОБРе сделали «Мы теперь вымпел» и придумали каких-то водолазов, потом чуваков, которые летали на каких-то дельтапланах. И вроде бы смотришь на них, вроде все здравые чуваки, но они как бы на эту тему ведутся. И вот на одном из показательных занятий, по-моему, короче, нормальный парень, вообще адекватный, он сам, по-моему, снайпер, летел на вот этом дрендулете с пропеллером. И, значит, там плюс еще в показухе участвовали вертолеты. И вот его там так закружило в этой турбулентности, что он там чуть не разбился, его там об землю долбануло. То есть это все вот показные занятия. Потом в ОМОНе в московском был случай, когда приехали полицейские бывшие, и им начали показывать показуху на скорую руку, и там парень упал и разбился там на высотной подготовке. Ну, то есть ничего, кроме вреда, в этом нет. Но у нас почему-то вот какие-то традиции продолжаются дебильные.